Глава 6. Голос улиц. Равус Валгавсми, Пальдар Джуно и Уэйн Айнроуз. Пятый день пятого месяца. События берут свое начало в корчме у Кернила. Переступив порог корчмы, Равус и двое его спутников осмотрелись по сторонам. В толпе гостей они отыскивали чаровницу по имени Альвия и ее спутника Магнера. Рослые представители этой расы обычно сразу же бросались в глаза. Их кожа напоминала пласты горной породы. Серая, как небеса перед дождем, она не боялась стрел и холодного оружия. На фоне типичного Магнера здоровяк Равус казался не таким уж и высоким. Средний рост каменного великана составлял 2,5 метра, а ширина плеч – 1,5. Эти грозные создания вели кочевой образ жизни и редко контактировали с жителями крупных городов. Однако Тагог, сын Тавгура, был исключением из правил. Вместе с девой Флоград он путешествовал по Халендору в поисках приключений, и именно сегодня одно из них открыло дверь корчмы рукой Валгавсми. Он указал на стол в тени помещения. Он указал на стол в тени помещения. И, растолкав танцевавших посетителей на своем пути, проследовал к цели. Отодвинул стул и уселся рядом с Магнером, чем ни капли не смутил его. Уэйн и Пальдаар между тем держались позади. «Большой человек сесть рядом с Тагог», — проговорил камнекожий здоровяк. Его голос был чрезвычайно низким, но в то же время приятным. Он стелился о кетрова под весенним ветерком, нескладным слогом оставляя приятное впечатление. Одним своим противоречием перекрывал другое. «Видимо, большой человек что-то нужно. Тагог быть прав?» «Он всегда так разговаривает?» Равус ответил вопросом на вопрос, взяв кружку с элем из-под носа сына Тавгура. «Или это просто шутка такая на его языке?» «Меня зовут Пальдар Джуно. Простите моего грубого друга», — вмешался Ильгалад до того, как Альви успела отреагировать на неслыханную наглость. «Мы изгнанники, такие же, как и вы. Нас прислал Лавгу Торнийский. Он сказал, что вы навестили его рано утром и просили снять с себя метки». «Выходит, он передумал?» — спросила Флоград. Ее торс надежно защищал ламеллярный нагрудник. Ноги оберегали поножи из плотной кожи с кольчужными вставками. Руки снизу вверх до самых локтей окутывали пластинчатые наручи с символикой чаровниц, а лицо и спину накрывал тканевый плащ с капюшоном. Под ним можно было разглядеть только глаза, ибо нижнюю половину лица девушки скрывала кожаная маска. Альвия считала, что для контакта с людьми ее карих очей будет вполне достаточно. Их одаренный мягкой красотой взор заставлял всех позабыть о сокрытом и наслаждаться дозволенным. «Едва посмотришь в эти прекрасные глаза, как ничего иного видеть не желаешь». Непрощенный сделал девушке комплимент и сел напротив нее рядом с Равусом. «Позвольте представиться, леди Флоград. Меня зовут Уэйн Непрощенный Айнроуз, а это Равус Валгавсми. Король Лавгут решил пойти нашей пятерке изгнанников навстречу и сформировал длань короля Халендора. Мы ее составляющая. Нас ждут подвиги». «Ясно, даром он ничего не делает», — отреагировала Флоград. Ее голос был нежным, словно лепестки алых роз. Ее сдержанность говорила о знатной принадлежности девушки, ставшей изгнанницей. Подвинув к Тагоку тарелку с жареным цыпленком, она кивнула напарнику. «Приступай к еде, мой друг. Я не хочу сидеть здесь дольше, чем нужно». «А вы, я посмотрю, куда-то спешите. Ваши жопы прям везде приглянулись». «Равус, опять ты?» «Не бзди, Пальдар Джуно. Я держу дела под контролем. Давайте сразу к сути. Альвия, у вас с этими двумя есть нечто общее. Жгучее желание избавиться от клейма. Лавгут предлагает решение. Он хочет, чтобы мы исполнили по одному подвигу для каждого из королевств. И тогда он снимет метки». «Большой человек сказать, у вас эти двое. Он сам не желать убрать метка?» «Мне на нее насрать, камень. Я преследую иную цель. Хочу спасти душу своего брата, которого захватил Янну Кору». «Мы об этом уже слышали», — бросила чаровница. Молва быстро разбежалась по городу. Один землепашец сказал второму, а тот передал третьему. «В принципе, ничего нового. Мы узнали о вас всю необходимую информацию 15 минут назад, так что показывайте монету, и мы в деле». «Вот так просто?» — — удивился Пальдар, усевшись рядом с Уэйном. «А какой смысл оттягивать неизбежное? Лавгуд поручил дело, мы его исполняем, убираем метку и расходимся. Я не люблю долго засиживаться на одном месте. Монета гарантирует правдивость ваших слов, а значит и мое спокойствие. Если вы все-таки надумаете нас обмануть, Тагог продемонстрирует вам крепость своих кулаков. Я ведь права, мой друг?» «Да, Альвия правильно говорит». Исковерканная речь Магнера резала слух Волгавсми. Он вновь задал вопрос, на который не получил ответ вначале. «Чего он так разговаривает? Он тупой?» «Тагог, сын Тавгура, далеко не тупой, поверь мне. Проблема в том, что язык Магнеров сильно отличается от нашего. Он очень простой, и при переходе на гинский возникают проблемы. Мы путешествуем вместе 2 года, и когда бандиты не дышат нам в затылок, я нахожу время подучить этого милого здоровяка». «Тагог знать, Альве, знать и уважать». «Да что ты, мать твою, гнать! А я ее пока не знать и не уважать, так что у нас большая проблема. Нате вашу монету, подавитесь». Нужный предмет упал в центре стола. «Никто не собирается вас обманывать. Лавгуд ясно дал понять, у длани короля 5 пальцев. Вы нам нужны так же, как и мы вам. Без нас троих вы метки не снимете, а без вас я не разберусь с братом. Вопросы есть?» Пламенная речь Волгавсми на мгновение окунула столик изгнанников в тишину. Пятеро молча переглядывались, гадая, кто же из них первым подаст голос. Уэйн, перекатывая ракушку-талисман между костяшками пальцев, боялся, что предприятие постигнет неудача в самом его начале. Пальдар хотел дать Равусу смачную затрещину от всей души и выпустить пар. Сам избранный кузней сдерживал гневные позывы, с каждой секундой прибавляющие нетерпение. Альвия думала о том, как сильно хочет выпить чего-нибудь крепкого и позабыть о проблемах жизни хотя бы на пару часов. А сын Тавгура... Он решил взвалить на плечи груз ответственности. Тагог всхлипнул своим носом, который напоминал угловатый кирпич, и нахмурил брови могучим оползнем, нависшие над лазурными глазами. Последним была отведена особая роль. Идеально круглые и совсем маленькие, они передавали эмоции Магнера, не видевшего никакого смысла их скрывать. «Тагог понимать, что происходить. Большой человек грубый, но он не злой. В его грудь бьется сердце истинный воин. Потому Тагог думать, что можно нам попробовать работать вместе. Но без лишней ругательства. Это Тагог об Альвии говорить». «А почему ты поставил акцент на мне?» — слегка возмутилась чаровница. «Спасибо. Тагог выучить новое слово — акцент». Он дружески похлопал ее по плечу. «Тагог помнить потасовка на прошлой неделе из-за острый язык Альвия. И Тагог больше не хочет участвовать в ненужной драке. Если большой человек ввязаться, то пусть разбираться сам. Тагог пока только за Альвия беспокоится». «С его логикой не поспоришь», — согласился Пальдар. «Лишние конфликты нам не нужны. И к чему мы в итоге пришли? Пожмем друг другу руки?» «Да, пожмем». Флоград вытащила из-под стола походную сумку. «Я чувствовала, что сегодняшний день преподнесет немало сюрпризов. Я не знала, чего именно мне ожидать, поэтому решила насладиться хорошей едой в этой корчме. Вы только поглядите, Тагог доволен». Увидев, как сын Тавгура, причмокивая, пожирает аппетитного жареного цыпленка, Джуно выдал натянутую ухмылку. Давно бедолага не ел чего-то действительно стоящего, способного порадовать вкусом и утолить голод. В итоге человек-амфибия просто не смог удержаться от колкого замечания в адрес Равуса. Прошептал ему на ухо, дабы никто его не услышал. «Смотри, а вот у них есть деньги на провизию. Почему у нас нет?» «Гузно от говна протри», — с улыбкой шепнул избранный кузней. Теперь, когда основной вопрос был снят с повестки дня и диалог обрел свободу, Айнроуз решил выступить в качестве направляющего. Исполнение подвига Халендора для него значилось в приоритете, и чтобы соратники вдруг не потеряли нить разговора, непрощенный заговорил о деле. «Мы сейчас в Халендоре. Правильно будет разобраться со здешним подвигом в первую очередь. У кого-нибудь есть зацепки? Что такого в краю лесов и деревень может требовать нашего вмешательства? Быть может, чудовище? Я не здешний и пока не знаю о каких-либо громких происшествиях. Помогите мне. Бандиты-негодяи Тулиса, сходу выдала Альвия. Они бич для всех местных. Я поспрашивала у самых разговорчивых, и все как один сказали, что за голову Тулиса король обещает целых 70 золотых. Это очень много, господа. Можно закупиться всем необходимым на несколько месяцев вперед. Возьмем корм для лошадей, воды, еды. Мне кажется, что надо начать с Тулиса. Это отличная идея. Кивнув чаровнице, Равус поддержал ее. Согласен. Если мы убьем этого ублюдка, нам точно засчитают подвиг. Ну, чего еще такого есть в Халиндоре? Мой брат? Он конечная цель, а не промежуточная. Нам нужен конкретно Тулис. Остается один вопрос, кто станет докладчиком? Нас должны нанять, чтобы мы начали работать. Без официального контракта людей с метками все гонят прочь. «Быть может, я могу помочь?» Все как один пятеро изгнанников уставились на бритоголового представителя новых гинов, сидевшего у стойки корчмаря. Вооруженный луком и кинжалами, он разглядывал бутылки с алкоголем на высоких полках и слушал диалоги окружающих. То был складный мужчина в доспехах из черной кожи таллинского щитомордника, украшенных перьями ворона и металлическими шипами на наручах. Ими незнакомец почесывал свою окладистую бороду. «У вас есть для нас работа, достопочтенный?» — спросил Айнроуз в надежде получить имя и заветное «да». «Зовут меня Мародир Глаз, любимый ворон Цандера. Так уж вышло, я знаю, где ждет вас необходимый подвиг». «Знаток, значит?» Громко шваркнув по столу кулаком, Равус заметил, что его новый знакомый никак на это не отреагировал. Мороз самозабвенно перебирал бутылки взглядом, думая выбрать ему полусухое вино или что-нибудь покрепче. «Воину нужно сохранять светлость разума, но иногда так и хочется забыться ради разнообразия. Вы только гляньте на эту бутыль. Она зовет меня, она прекрасна, и один глоток, небось, вскружит мне голову. Как думаете, стоит ли мне взять вон ту с большой красной надписью?» Наконец Дирглас повернулся к изгнанникам лицом, и они смогли разглядеть его. Мужественный нос и широкая белоснежная улыбка создавали приятное впечатление. Однако глаза... Было в них, серо-зеленых, нечто неестественное. Казалось, в самой глубине их идет борьба между сладостным горем и невыносимой радостью. Маро знал об этом. «Тагог, думать, можно взять крепкий напиток». Посоветовал сын Тавгура. «Просто не надо пить весь сразу». «Вы, безусловно, правы. Возьму эту бутыль и буду наслаждаться неделю. Корчмарь, будьте добры, дайте большую с красной надписью». «Самогон?» — удивился тот. «Всю сразу не жирно будет? Жена бросила?» «О, нет. Что вы, уважаемый?» Искра безумия тотчас загорелась в очах покупателя. «Я просто... очень люблю рисковать. А с хорошим напитком риск слаще во 100 крат. Убрав высокоградусное сокровище в походную сумку, Маро выдвинул стул из-за стола стойки корчмаря, переставил его поближе к столу изгнанников и занял место рядом с Пальдааром. Ради неожиданного собеседника пятерке пришлось потесниться. «Работа», — приступил Дирглас. «Я не специально подслушал ваш диалог и понял, что вам требуется протекция ради устранения негодяя Тулиса. Так уж вышло, что я работаю на человека, которому не нравится, что он делает с городом. Вам хорошо заплатят. Пальдаар Джуно, Уэйн Айнроуз, Тагог Сентавгура, Альвия Флоград и... Равус Волгавсми, хватит перечислять! На кого ты работаешь и в чем подвох? Второй вопрос скорее к моему нанимателю, нежели ко мне. И самое забавное в том... что вы все знаете имя человека, на которого я работаю». Не выдержав потока слов, избыточных в жизни любой чаровницы, Флоград подскочила с места и заставила Маро отбросить лишнее. «Говори уже, воин! Просто имя и все!» «Как будет угодно. Мой наниматель, глава гильдии улиц, графиня Ланалия Нострома», отчеканил он, мигом усадив Альвию на место. Это имя и вправду знали все жители Халиндора. В отличие от банды Тулиса, членов которой расценивали исключительно как бесчестных подонков, гильдия улиц заслужила право стать законной частью Сангерхема. Она представляла собой темную сторону города, где все сомнительные делишки доводят до ума, превращая их в крупицы контролируемой области влияния под руководством знатной семьи Нострома. Например, наркотик Модж приобрел легальный статус именно благодаря графине. Она наладила поставки, ужесточила схему проверки товара и уладила все недоразумения с Лавгутом. Старуха, как ее называли злые языки, умудрялась подбирать грамотные слова даже в диалоге с самыми непреклонными. Был ли это дар убеждения, или Ланалея обладала выдающимся интеллектом, вопрос хороший, но в данную минуту не столь важный. Куда любопытнее реакции длани короля на названное имя. «Блеск!» — протянул человек-амфибия. «Я не удивлен, что первый наш подвиг будет связан с честными бандитами. Я даже не удивлен, что они сами нас нашли. Вот тебя это удивляет, Равус?» «Нет, абсолютно. А вас, Альви и Тагок?» Парочка лишь пожала плечами в ответ. «Остаешься только ты, Уэйн». И Айнроус почувствовал прилив позитивных эмоций, когда очередь дошла до него. Принц смахнул челку с глаз, театрально откашлялся в кулак, дабы звучать убедительнее, и выдал свою точку зрения. «Я считаю, что это хорошее начало. И не надо смотреть на меня с выпученными глазами, Пальдаар. Я приезжий, но про графиню Нострому узнать немного успел. Она мудрая женщина и, скорее всего, сможет нам помочь найти Тулиса. У нас ведь все равно нет других вариантов, и мы не в том положении, чтобы воротить нос. Я за сотрудничество с гильдией». «Наверное, ты прав», — вздохнул человек-амфибия. «Но есть одна существенная проблема. Никто и никогда не видел Тулиса вживую. Он отдает приказы через гонцов в письменном виде. Задача по его устранению не из простых. Вы так живенько обсуждали его убийство, что мне даже слова не дали вставить. Потом появился Моро, и я окончательно потерял ход мысли». «О, господин Джуно, простите, что своим вмешательством сбил вас. Не стоит переживать из-за сложности задания. Моя госпожа предоставит вам все необходимые ресурсы. И если сейчас все вопросы закрыты, то я предлагаю проследовать за мной к конюшне. Ваши лошади готовы к пути». «Как это готовы?» Волгавсми подскочил на ноги, а за ним и все остальные. «Ты знал, что мы будем здесь? Тлеть! Мы оставили наших лошадей недалеко от Краунфара, чтобы не тащить их в район мельниц. Когда ты успел привести их сюда?» «Я всего лишь исполнитель, о избранный кузней. Все вопросы задавайте госпоже Нострома. Она ждет вас в своей прекрасной резиденции на севере Сангерхема, недалеко от городского театра, названного в честь бога воровства Джулста». «Бога воровства и светлой мысли, вообще-то», — поправила Альвия. «Именно так и иначе никак», — подтвердил Дерглас. «Идемте, длань короля. Ваш первый подвиг начинается». Разношерстная шестерка выдвинулась в дорогу. Их проводник оседлал своего гнедого коня по имени Лорас и занял позицию в авангарде вместе с Пальдааром и Равусом, в то время как Уэйн и Тагок следовали за ними, оглядываясь на Флоград, плетущуюся в хвосте. Чаровница предпочла оставить разговоры мужам, а сама отдалась окружающим пейзажам и наблюдению за людьми. Казалось, дела королевства их совершенно не беспокоили. Дети играли в григоров и разбойников, задорно гоняясь друг за другом, покуда их родители обсуждали готовку праздничных блюд в честь недели справедливого правителя Лавгута. В такие минуты Альви отпускала мирские тревоги и забывала о том, что она изгнанница. Вспоминая догматы удачливой богини, Флоград постоянно напоминала себе, что столь незавидное положение можно исправить. Но всякий раз, когда заветная возможность мелькала на горизонте, ее уносило прочь ветрами перемен. Теперь, став частью длани короля, девушка надеялась на лучший исход, ибо рядом с ней был могучий воин Равус, его напарник и друг Пальдаар, прошедший проверку временем товарищ Тагок, и бывший принц Цандера Уэйн Айнроус. Уж с такими помощниками под боком не справиться с поставленной задачей мог лишь последний глупец или проклятый на несколько поколений вперед бедолага, случайно вызвавший гнев могущественных носителей волжбы. Так думал Уэйн, оглядываясь на новообретенную спутницу. Покидая территорию ветряных мельниц, Он чувствовал, как ароматы свежего хлеба отпускают его, не в силах пересечь границы района. Вопреки всем ожиданиям, они навевали грусть, аки члены семьи, коих путник бросает на время, отправляясь в долгие странствия, напоследок пообещав вернуться. Царский сын нашел в этом чувстве свои прекрасы. Готовый двигаться дальше, он поравнялся с Тагоком, кой занимал седло особо крупной кобылы породы грикеров, и, будучи в дороге, где никому нет дела до болтовни по соседству, решил разговорить приветливого Магнера и узнать подробности о нем самом или о его скрытной напарнице. «Ты не против, если я поспрашиваю?» — заговорил Айнроуз, скрывая застенчивый взор. «Не люблю долгие молчания и хочу поболтать». «Тагок тоже не любит молчать. О чем Уэйн хотеть поговорить?» «У меня на уме весьма болезненная тема. Голос улиц наверняка донес до вас наши истории. Я, непрощенный собственным отцом, Равус дезертир, а Пальдаар — Ильгала клятвопреступник. В чем ты провинился перед своим народом, если не секрет?» «Хо-хо-хо-хо-хо!» — засмеялся сын Тавгура, и гогот его напоминал треск земли. «Грех Тагок очень простой. Тагок лысый. У Тагок нет волосы, а только лысый каменный башка, на которой метка, прямо на макушка». Здоровяк наклонил голову и продемонстрировал Уэйну клеймо, знак Джойокла, что на языке магнеров значило «иной». «И это все?» Узнав суть греха Тагока, принц вмиг растерялся и чуть было не упустил поводья. «О боги! Неужели такая мелочь способна сделать изгнанником? Может быть, я чего-то не понимаю, но вот нашему новому знакомому Моро лысина, судя по всему, жить не мешает». «Моро — человек, а Тагок — магнер. У камнекожи народ свой закон. Волос — это знак честь, могущество и сила дух. У каждой магнер очень большой и очень красивый шевелюра. Длинный волос до самой поясницы. Такой надобно использовать как оружие в битва, например, как кнут. Уэйн, понимать, Тагок?» «Да, я понимаю тебя, друг». «Вот и хорошо. Но если думать глубокий, то магнер в свой корень очень похож на человек. Люди часто изгонять свой же, когда он не похож на остальной. Никто не любить особенный или отличный. Всем надобно одинаковый и привычный. Когда Тагок не получить волос, он стать отличный от остальной и его прогнать. Теперь Тагок жить сам и помогать людь. Ведь магнер не принимать Тагок». «Подожди-ка». Непрощенный помял подбородок, вдумавшись в историю сына Тавгура. Что-то в ней не состыковывалось. «А когда у магнеров появляются волосы? Сколько лет ты в изгнании?» 33 год. Услышав столь впечатляющую цифру, Айнроуз потерял дар речи. Разинув рот, он смотрел в синие глаза магнера и не верил собственным ушам, ибо ни один изгнанник не держался так долго. Отмеченные клеймом либо находили способ его снять, либо погибали в какой-нибудь уличной драке по неосторожности. Первые обладали навыками воина и сноровкой для исполнения какого-нибудь подвига. Вторым не повезло уродиться землепашцами. «Не удивляться, Уэйн. Магнер не представляет интерес для человека. Средь народ новый и старый гин, Тагок в полной безопасности. Тагок нельзя возвращать в родной дом, ведь там Тагок никого не ждать. Но Тагок и не хотеть обратный путь. Цель Тагок — помогать Альвия. Она очень переживает из-за свой метка. Тагок заботится об Альвия, как уметь, и хотеть снять свой метка только ради Альвия, чтобы за компания и чтобы поддержать в трудные минуты». «Ты настоящий друг, сын Тавгура. Для меня честь стоять с тобой в одном ряду». «Для Тагок тоже. Тагок немного знать о Уэйн и понимать, что отец обойтись с Уэйн несправедливый. Длань король исправить это. Вот именно на такую поддержку Айнроус и рассчитывал. Широко улыбнувшись собеседнику, он вновь обернулся и посмотрел на Флоград. А что за метка у Альвии? Тагок нельзя говорить, потому как Тагок обещать молчать. Когда прийти нужный момент, Альвия сама сказать. Она очень скрытный. Даже Тагок видеть ее лицо нечасто. Но Уэйн поверит на слово, что Альвия очень красивый. Глаза Альвия — это только верхушка подводной скала. Подводная скала — значит айсберг? Вот! — пробасил Магнир, высоко подняв руки над головой. Тагок, выучить новое слово! Спасибо, Уэйн. Тагок его впредь использовать. Ха-ха-ха! Не за что, мой друг. Я всегда рад помочь. На протяжении всего пути сын Тавгура, прозванный иным, и непрощенный сын короля Цандера болтали без умолку. Они быстро нашли общий язык, и, наблюдая за ними, чаровница искренне радовалась. В кои-то веки ее добрый напарник мог поговорить с человеком, не обремененным тяжкой печалью каждый миг своего существования. Уэйн дарил теплые эмоции, и Тагок с радостью делал то же самое. Под аккомпанемент пары непохожих друг на друга голосов, длань короля в сопровождении Дергласа добралась до резиденции Нострома, двухэтажного особняка черного, как траурное платье. Внимательно рассмотрев его, избранный кузней подумал, что попал в городскую мертвецкую. Фасад здания источал погребальный флер и буквально отталкивал посетителей. Тем не менее, спешившись, ворон пригласил их внутрь. «Прошу за мной, достопочтенные воины и чаровница». Моро в припрыжку подбежал ко входу и три раза стукнул по двери кулаком. Открыл ее чернобровый мужчина около 40 лет от роду, в белой рубашке с высоким воротником. Он окинул взглядом пятерку гостей за спиной Дергласа, смачно чихнул, после сделал мучительно долгую паузу и, лениво выставив руку перед собой, запросил рукопожатие. «Я жду, господин ворон». «Ладонь не будет висеть в воздухе слишком долго». «Полно, Инграм. Я пришел с хорошими новостями. Впусти же меня». «Вот это хорошие новости?» — спросил воротник, надменно приподняв брови. «Куча изгнанников. У меня начинается приступ чихания лишь от вашего присутствия. А из-за них я слягу в постель, и мне понадобится лекарь». «Не преувеличивай». Моро подвинул Инграма в сторону. «За мной, длань короля. Госпожа Нострома в это время ужинает. Давайте присоединимся к ней». По одному они вошли внутрь, не позволив ворчуну входа молвить даже слово. Домашняя обстановка во владениях графини источала пары абсолютного достатка, и, шагая вслед за Дергласом, герои успели изучить ее. Стены покрывали дорогие обои с рисунком в форме лепестков красных роз. Такие нельзя было купить на Сангерхиемском рынке или достать у поставщиков из-за границы. Эти обои мастера изготовили на заказ, и обошлись они недешево. Им под стать Ланалия Нострома подобрала мебель из темного дуба и ковры с изображениями герба Халиндора, кленового листа, перечеркнутого копьем и мечом. Дабы сохранить полы в чистоте, прислуги просили гостей снимать обувь, и те без вопросов соглашались. Даже Равус не стал огрызаться. Напротив, удовольствие от любования местными красотами он получал даже больше, чем остальные. Рассматривая картины на стенах, Волгавсми утвердительно кивал. Каменные бюсты предков Нострома, выставленные в ряд прямо по коридору в гостиную, заставили его выдать пару приятных прилагательных. А яркое освещение, грамотно распределенное в каждой комнате особняка, спровоцировало на продолжительный комментарий. «Вы только посмотрите на это! Превосходный вкус у графини! Вроде кажется, что всего слишком много понапихано, а потом присматриваешься и понимаешь, что в самый раз. На каждом углу уважение к корням и традиционным ценностям. Все освещено так, чтобы каждый видел». «Я так и думал, что тебе понравится», — включился Ильгала. «Фамильные принадлежности дома — это прям твое». «А как иначе? Человек, помнящий заветы предков, обладает внутренним стержнем и надежностью, столь редкими в наше время. Вот поэтому я и хочу спросить с брата, почему он братается с Бранву?» «Такая возможность у вас обязательно появится», — отметил Моро, подмигнув Раусу. «Я и привел вас к моему нанимателю, достопочтенной графине Ланалии Нострома. Прошу господ и даму разделить с ней трапезу за ужином». Ворон торжественно открыл дверь в гостиную, и перед героями расстелилось неоглядное помещение. Тот зал, полный прикрас, мог вместить десятки посетителей, и еще с лихвой осталось бы место. Освещение обеспечивали хрустальные люстры со свечами из первоклассного воска. Полы застилали все те же ковры с гербами, а на стенах висели посеребренные нити, своими переплетениями аки блестящая паутина, создающая картину Сангерхиема, карту города. За длинным столом, уставленным блюдами на любой вкус, окруженная мельтешащими слугами-подхалимами, в его дальнем конце сидела Нострома в черном платье. Наслаждаясь супом, женщина рода старых гинов кивнула Моро, дав ему сигнал. «Не надо стесняться», — подначил он. «Я сяду рядом с графиней, а вы займите ближайшие места слева и справа. Здесь так принято». Ланалия знала вкусы своих гостей. Раусу подали жареного ягненка с овощами, Пальдару свиные ребрышки под ягодным соусом, Тагоку картофельное пюре с грибами и зеленью, Уэйну сочные котлеты в кисло-сладком соусе, а Деве Флоград – куриный рулет со шпинатом. Мужи приступили к трапезе сразу, а вот их скрытная подруга не решилась снять маску и просто отодвинула тарелку в сторону. «В чем дело, милочка?» – проговорила Нострома холодным, точно сталь, тоном. Ее ореховые глаза пронзали чаровницу насквозь. «Ты боишься снять маску?» «Дело не только в моей маске, уважаемая графиня Нострома», — ответила Альвия, наклонив голову и скрыв взор под капюшоном. «Я не хочу никого оскорбить, но я не голодна. Отдайте мою порцию Тагоку, он с ней легко управится». «Если понадобится, для Тагока приготовят еще». «Милочка, уважь старую женщину и попробуй еду, когда будешь наедине с собой». «Прислуга! Унесите тарелку, пожалуйста. Я не хочу захламлять стол лишними приборами». «Слушаюсь, графиня», — ответила барышня в белой рубашке с высоким воротником, как у Инграма и остальных слуг. «Нужно еще что-нибудь?» «Нет, родная. Пускай наша хранительница инкогнито насладится пищей, когда посчитает нужным». «Но не тяните слишком долго, Альвия, иначе рулет потеряет полезные свойства и станет невкусным». «Я учту». «Прекрасно, с этим разобрались. Приступим к главному блюду. Я, наконец, дождалась этого знаменательного момента. Длань короля за моим столом. Многие скажут, что вести беседу во время трапезы – это симптом недостатка воспитания. Однако так уж вышло, что я уже закончила с супом, и пока мои гости будут молча наслаждаться пищей, я, дабы не тратить время зря, введу их в курс дела. Моро, записывай, дорогой». «Мое перо как раз со мной». Ворон вытащил из сумки инструменты для письма, разложил их перед собой и приступил к конспектированию речей графини. «Тулис Бердлокер Талимут Трештам. Глава одноименной банды Тулиса, ставшей главной проблемой Сангерхиема в этом тяжелом году. Мерзавцы в глиняных масках постоянно устраивают набеги на землепашеские деревни. Они уничтожают королевское имущество и думают, что неуязвимы перед лицом правосудия. Я хочу доказать обратное, и единственный способ это сделать – убить Тулиса». С набитым ртом, актерски застыв с куском мяса в руках, недоумевающе Равус зыркнул на Пальдара и получил от него схожую реакцию. Ильгала в буквальном смысле позабыл принцип пережевывания пищи. Он слушал, как фанатка поножовщины Лиги преклонного возраста говорила о заказном убийстве без каких-либо эмоций в голосе, будто обсуждала отправку писем дальним родственникам или выплату царских налогов, то есть максимально скучное и ничем не примечательное занятие. Если бы не заранее расставленные хозяйкой правила приличия, избранный кузни непременно задал бы пару-тройку вопросов, но пока его тарелка не опустела, он просто не мог вмешиваться. «Вы все правильно поняли. Это покушение на жизнь. Последний месяц я изучала карту Халиндора вместе с моими людьми и нашла три потенциальные точки, где может скрываться Тулис. От вас требуется только найти цель и ликвидировать. В качестве доказательства принесите мне медальон с голубым камнем, сотканный из чистого серебра. Это главное сокровище Тулиса, и он не отдаст его, будучи живым». «Не отдаст живым», — проговорил ворон-писарь, макнув перо в чернила. «Точка». «У вас наверняка есть вопросы, и я с радостью отвечу на них до того, как вы их зададите». Ланалея встала из-за стола и принялась обходить его по площади. «Это записывать?» — спросил Моро. «Можешь записать. Я не отправлю своих людей на охоту, потому что я ими дорожу. Если кто-нибудь из них погибнет, я буду крайне огорчена. Не питаю особого желания хоронить друзей, знаете ли. К счастью, вы не мои друзья. Вы просто наемники. Я вижу вас впервые, поэтому не испытываю к вам никаких эмоций. В вашем положении я нужна вам гораздо больше, чем вы мне. И поверьте на слово, 70 золотых, обещанные королем в награду за голову Тулиса, по исполнении моего задания покажутся вам ничтожными. Я заплачу гораздо больше. Моя репутация идет на 10 шагов впереди меня, так что вас не обманут. Вы — это бывалый воин со стальной рукой, объявленный Менсис, сын короля Цандера и прирожденный мастер Элемантии. Прознав титул Уэйна, что заявляло о его утаенных возможностях во всеуслышание, избранный кузни и остальные изгнанники уставились на него, безгласно вопрошая ответ здесь и сейчас. Они получили лишь стыдливый румянец, ибо кроме как пожать плечами, непрощенный более ничего не смог. «Непобедимый титан из камня», — продолжала графиня, «в одиночку одолевший в кулачном бою 20 сильнейших мужей Нинфьеда, и, конечно же, мастерица симулякрии, способности которой высоко оценила сама Ионесса Сантиунд I, она же великая мать школы чаровниц Моуторна». «А от нее хорошей оценки не дождешься», — добавил Дирглас. «И... точка». «То есть вы понимаете, почему я выбрала именно вас? Вы обладаете мотивацией, подходящими навыками и разносторонними способностями. Для меня вы идеальный вариант. Сегодня можете расслабиться. От вас ничего не требуется в данную минуту, поскольку на улице уже вечереет. Я приказала слугам обустроить ваши индивидуальные покои на втором этаже. Отдыхайте и набирайтесь сил. Рано утром Моро расскажет вам о трех точках интереса, и ваша работа начнется». «Есть только один вопрос». Волгавсми вычистил тарелку и демонстративно отодвинул ее. «Вы же в курсе, что нам нужен подвиг Халендора? Каждый сраный землепашец должен знать, что мы сделали нечто важное. Давайте так, графиня. Скажите мне». В своей манере Равус говорил пренебрежительным тоном, с нотками сарказма. Он делал вид, будто ведет беседу с неуважаемой во всем городе женщиной, а с уличной шлюхой, продающей себя с большой скидкой в честь праздников. «Вот это ваша невероятно важная заказуха! Это будет подвиг?» «Равус, мы ведь это обсуждали. Что ты делаешь?» «Я делаю то, что нужно. Не перебивай меня, Пальдар Джуно!» Глаза избранного кузни налились яростным янтарем, и человек-амфибия тотчас смолк, оставив переговоры самому несдержанному члену отряда. «Давайте, Нострома! Я задал вопрос, на который вы заранее не ответили. Не молчите! Это будет подвиг?» Волной тревоги, накрытый для мирного ужина стол, окунулся в лощину беззвучия. Серебрённые приборы смолкли, упав подле тарелок, а глаза и уши свидетелей, включая изгнанников, слуг и Диргласа, сосредоточились на Ланалии Нострома, разглядывавшей довольную ряху грубияна Равуса. Он криво улыбался, ожидая ответ, и даже мысли не допускал, что перегибает палку. Волгавсми был уверен в каждом своем слове. «Господин Волгавсми, убийство Тулиса покроет вас славой на долгие десятилетия», объявила графиня, не потревожив лишний мускул на своем почтенном лице. И тяжкий камень спал с души Пальдаара, переживавшего больше всех. «Я уж думал, мы сейчас умрем. Простите мою неслыханную наглость, о, уважаемая графиня, но у вас есть спиртное? Я с ума схожу». «Слуги!» Одно их упоминание вызвало пару мужей по стойке смирно возле стола. «Принесите мне, пожалуйста, бутылку мортримского розового 40-летней выдержки. Я разделю с господином Джуно приятную беседу, когда остальные разойдутся по комнатам». мне думается, не стоит брать столь изысканный напиток для такого, как я». «А я беру его не только для вас, господин Джуно, но и для себя». Обращаясь к Пальдаару, графиня не сводила глаз с истинного наглеца Волгавсми, кой до сих пор поддерживал провокационную улыбку. Он ждал завершения ужина. Во всех смыслах. «Я не пью дешевое вино». «Засим все, дамы и господа. Собрание окончено для всех, кроме меня и Пальдаара. Доброй ночи». В сопровождении слуг четверо из пяти перстов длани короля направились на второй этаж в свои покои, покуда растерянный, застывший в ужасе бедолага Пальдаар сидел за столом, положив руки перед собой и готовясь к худшему. За полминуты молчания он представил несколько сотен способов казни и вспомнил десяток видов ядов, которые Нострома могла бы подмешать ему в вино. Равус Волгавсми балансировал на лезвии ножа во время диалога с ней, а получить за это полагалось тому, кого он громко обозвал своим другом. Вот такая вот она, справедливая, сука, жизнь. Приняв бокал вина из рук графини, Ильгала насладился дивным ароматом напитка и, дабы в очередной раз не выказать дерзости, первым сделал глоток. «Ммм, потрясающий вкус», — пропел немного повеселевший Джуно. «Я бы даже сказал, феноменальный». «Абсолютно согласна с вами. Легкая кислинка придает ему изысканности, а послевкусие напоминает ягоду марику. Вы ее когда-нибудь пробовали?» Нет, не приходилось». «Обязательно попробуйте. Это настоящее сокровище садов Холиндора. Говорят, сэр Климент пьет сок марики каждый день для поддержания здоровья. И правильно делает, отмечу». Нострома расхаживала вокруг стола, нервируя человека-амфибию. Но бокал вина позволял ему не зацикливаться на этом. «Так о чем вы хотели поговорить со мной?» «Из всей пятерки? Вы нравитесь мне больше всех, Пальдаар». «Я?» — удивился он и чуть было не захлебнулся вином. «О, боги! Из носу потекло! Простите, пожалуйста!» Тут же Ланалея вытащила платок и протянула его собеседнику. «Вот, возьмите, не благодарите и не возвращайте, просто слушайте. Я считаю вас самым сдержанным и надежным. Равус не может отпустить призраки прошлого, и поэтому ведет себя как последняя скотина. Уэйн зациклен на идее исполнить подвиг, и, утопая в болоте лучезарной доброты, не видит очевидные вещи вокруг себя. Альвия травмирована больше вас всех вместе взятых, и боится собственной тени. А Тагог защищает ее как кровное дитя и не думает ни о ком, даже о себе. Вы, Пальдаар Джуно, лучший из них. Метка бесспорно подпортила вам жизнь, но вас огорчает не она, а тот факт, что вы один-одинешенек в стане клятвопреступников клана Ритмар. Ваша любовь к... Прошу, не продолжайте!» — перебил Ильгала, ощутив, как вино во рту становится горьким. «Я не хочу об этом даже думать». «Как вам угодно», — учла Нострома и приподняла бокал до уровня груди, в знак понимания. «Я хотела сказать, что вы умеете жить сегодняшним днем, но и будущее вы оцениваете здраво. У вас будет свое собственное задание государственной важности. Его даю вам не я, а некий доброжелатель». «То есть вы просто передаете его волю?» «А что это за доброжелатель?» «На данный момент это не важно. Все, что вам необходимо знать, так это то, что он на вашей стороне. Задание следующее. Обеспечьте целостность длани короля. Не позвольте ей развалиться. Станьте тем, кто сплотит изгнанников, у которых на первый взгляд слишком уж разные взгляды на жизнь». «Я бы, конечно, мог задать сотни вопросов насчет самого задания». Пальдаар понял суть диалога и попытался скопировать манеру речи Ланалии со сложными предложениями и закрученным слогом. «Но спрошу о другом, ибо понимаю, что разговор наш будет недолгим. Как мне это сделать? Как удержать нас вместе?» Джуно поставил опустевший наполовину бокал на стол. «Вы видели Равуса? Он в любой момент может выдать какой-нибудь... бум!» Кратко усмехнулась графиня. «Забавная формулировка. Ваша задача — не дать этому бум случиться. Вы знаете Волгавсми дольше остальных. Его интересует цель и только цель. Напоминайте ему о ней и убедите, что остальные члены отряда необходимы для ее достижения. Вы будете еще вино? «Да, пожалуйста!» — откровенно выдавил Ильгалас широченной улыбкой, подвинув бокал графини, стоявшей на противоположной стороне стола. «Почему-то мне кажется, что в свободное время я буду очень много пить!» «Не увлекайтесь и обслужите себя самостоятельно. Бутылка недалеко. Организму столь совершенному, как ваш, нельзя доводить себя до упадка. Мой муж, между прочим, был алкоголиком. Знаете, как он умер?» «И как же?» Он поскользнулся. Просто неудачно упал с высоты собственного роста и расшиб голову. «Видимо, идиоту идиотская смерть». «Похоже на то. Как-то неуверенно я это сказал». «Вы поняли суть вашей задачи, господин Джуно? Следите за своими соратниками и ни в коем случае не давайте им рассориться». Это вопрос государственной важности. Если провалитесь, может случиться непоправимое. Он кивнул, прислонив бокал ко рту. Не знал, как еще показать свое понимание. «Хорошо, господин Джуно. И вы поняли, насколько важна эта задача?» И он снова кивнул, делая глоток за глотком. «Отлично. Тогда спокойной ночи, господин Джуно. Уже завтра начнется самое интересное».